Глава 49. До. Гудки. Можно годами жить с человеком, думать, что знаешь его, а потом вдруг с удивлением обнаружить, что жил с иллюзией, которую создал сам. Так было и с Ребеккой. Она жила с грубым, но добрым, как ей казалось, мужчиной до тех пор, пока он ее не ударил. «Ну возьми же трубку», — ворчала она. «Ты что там оглох?» У нее было всего 10 минут на то, чтобы попытаться дозвониться до Алекса. Из них прошло уже 8. «Алекс, возьми трубку», — умоляла она. «Возьми ее!» Она хотела выругаться, но посмотрела на мирно спящую малышку и передумала. Зачем она звонила ему после всего пережитого? Она могла ненавидеть его, могла даже не пытаться предупредить, какое ей вообще до него дело. Может, и никакого, но она верила, что обязана дозвониться. Неудавшийся брак не конец света. Такое случается. Любая женщина, выходя замуж, сильно рискует. Конечно, и снимала история о том, как женщины дурили мужчин, обдирали их до нитки, лишали домов и состояний. Но от таких случаев всегда можно обезопасить себя брачным контрактом. А вот от маньяка, педофила или убийцы ни один контракт не спасет. Конечно, с Ребеккой ничего такого не случилось. Ей просто достался домашний тиран со склонностью к алкоголизму. И она нашла выход. Вышла через обычную дверь вместе с дочкой. Ей было жаль покидать Алекса, но оставаться с ним уже не могла. Она свято верила в то, что каждый человек должен сам осознать, какое он дерьмо, только тогда есть шанс стать лучше. Ребекка ушла от него, дав ему возможность заглянуть внутрь себя. «Если я скажу тебе, кто ты мне все равно не поверишь», — думала она. Но у Алекса ушло слишком много времени на осознание своих ошибок. К тому моменту она уже чуть не вышла замуж второй раз, а мир чуть не рухнул. Малютка что-то прошептала во сне. Ребекка плотнее сжала в руках трубку, слушая гудки. Через секунду звонок сорвался. Уже в который раз. Алекс не подходил к телефону, и она решила набрать бывшего жениха. Все-таки информация у нее была крайней степени важности. Она бы обзвонила всех своих знакомых, если бы было время, но кто же ей поверит? Она сомневалась, что даже бывший муж и бывший жених к ней прислушаются. Но предупредить обоих она считала своим долгом, несмотря на то, что между ними было много острых углов. Может, хоть его удастся предупредить вовремя? Она набрала номер. Трубку также никто не взял. Телефон перевел ее на автоответчик. «Алло!» – она замешкалась. «Это Ребекка. У меня важная информация. Прозвучит как бред, но поверь мне, это правда. Мы с малышкой направляемся на военную базу, и тебе стоит последовать нашему примеру. Грядет катастрофа, но еще можно спастись!» Она замолчала. Все сказанное даже ей самой казалось бредом. «Я понимаю, ты не обязан мне верить, но очень скоро ты сам все поймешь. Возможно, ты уже видел людей, которые нападают на других. Их пока мало, но это все правда. Собери вещи и поезжай по адресу, который я продиктую. Можешь считать, что я звоню тебе, потому что хочу увидеться. И нашла вот такой безумный повод. Можешь думать, что пожелаешь, но запиши адрес, и когда почуешь неладное, направляйся туда. Конечно, лучше, если ты поедешь сразу, но...» Она опять замолчала. «Я уже собрала вещи и уезжаю вместе с малышкой». Она повторялась, нервы сдавали. «Можешь просто приехать для того, чтобы сказать мне лично, что я чокнутая. Только приезжай, приезжай на базу, там можно будет спастись». Она продиктовала адрес и повесила трубку. Секундная стрелка бежала по кругу неумолимо. Времени звонить Алексу почти не осталось. Ребекка еще раз набрала номер, прослушала полный цикл гудков. Звонок сорвался. Она положила трубку на место, взяла в охапку сонную дочку и повесила на плечо дорожную сумку. «Мам, уже пора?» «Да, милая, поспишь в машине, ладно?» «Ладно», — она потерла глазки. «Мне снился папа». Ребекка улыбнулась одними губами, прижала девочку к себе, погладила по мягким вьющимся волосам. Когда она вышла к залитой солнцем подъездной дорожке, в машине их уже ждали двоюродный брат с женой. Втиснувшись на заднее сиденье, она кинула сумку в ноги и захлопнула дверцу. Движок заревел, и Ребекка Фриер Марс покинула дешевую съемную квартиру, оставляя позади и без того не очень радужную реальность. Перспектива начать новую жизнь на военной базе не казалась ей такой уж пугающей. По крайней мере, там, наверное, не будет крыс под мойкой, скрипящих полов и шкафчиков с посудой, у которых отваливаются дверки. Но даже если все это там будет, она не расстроится, ведь она окажется среди людей, которые точно знают, как жить дальше.